Глава 13. Нежданный друг. Сегодня я впервые за долгое время проснулась в прекрасном настроении. Наконец-то в нашей столице утихло недовольство горожан, и стража перестала находить истерзанные трупы девушек. Никто не пропадал, даже в соседних государствах. Казалось, все постепенно стало налаживаться, и братство отказалось от идеи захватить мир и пробудить проклятого бога. Для этого им требовалась моя сила. Но раз убить или похитить меня никто не пытался, я сделала такой вывод. Хотя, возможно, они просто не знают, как именно выглядит Сайер. В академии все готовились к летним каникулам. Адепты подтягивали хвосты, пропадали часами в библиотеке и корпели над учебниками. А преподаватели строили планы на отдых. Мы с Демьяном собирались погостить у его родных, а потом махнуть ближе к морю. Лекси же вновь записалась на какие-то боевые курсы и лихорадочно считала дни до их начала. Боюсь даже представить, что именно они там будут делать. Кстати, Тор тоже собирался поехать с ней. За месяц эти двое так спелись, что теперь все тренировки проводили вместе. Должна признать, тролль оказался отличным парнем. Смешной, но в то же время преданный и по пустякам не тревожил. Говорил мало, но по существу, и был строгим преподавателем. Адепты на его уроках сидели так тихо, что могло показаться, будто их и вовсе нет. В общем, мы поладили. Элиан умотала в гости к родителям жениха, и теперь мне приходилось заменять ее на парах. Благо, детки попались умные и проблем не доставляли. Хотя лишняя нагрузка давала о себе знать, и порой я приползала в комнату, чтобы тут же уснуть. Хорошо, что некромант не обижался и все понимал. Кстати, в последнее время он все чаще заводил разговор о детях и замужестве. Не могу сказать, что я была против, но в данный момент совершенно не готова к этому серьезному шагу. Объяснить причину не могла, точнее, не знала как. Ниса все же добилась своего и в данный момент ходила со слегка округлившимся животиком, улыбаясь назло всем. По ее словам, на каникулах она подаст заявление и уйдет из академии, чтобы заняться собой и будущим ребенком. Ей предложили должность штатной ведьмы в одном поселении, и она собиралась переехать туда. Что ж, неплохая перспектива. По крайней мере, там никто не будет ее осуждать и презрительно смотреть вслед. Многие не могли простить ей Мария. Кстати, о нем в последнее время вообще ничего не слышно. После того, как он ушел, словно канул в небытие. В общем, можно сказать, жизнь постепенно возвращалась в нужное русло. Вот и в это солнечное утро я встала в прекрасном настроении. Демьяна рядом не обнаружилось. Скорее всего, он сейчас с Тором на тренировке. Зато на соседней подушке разлегся Кексик и радостно махал хвостом, намекая, что пора есть. Пришлось подниматься. К сожалению, в моей жизни нет места радости. Я наложила питомцу еды и приняла душ. А когда начала расчесывать волосы, почувствовала небольшое жжение на правой руке. Быстро стянула перчатку и замерла. «Нет, нет, нет! Этого просто не может быть! У меня глюки!» Меня с головой накрывала истерика. И все по одной простой причине. На моем пальце вновь появилось обручальное кольцо. Оно словно напоминало о моей глупости и юности. Но это было невозможно. Обладатель второго давно мертв. Тогда как оно возникло? В отчаянии я попыталась его снять и не смогла. За что мне это? Так, спокойно. Нужно взять себя в руки. Я натянула перчатку, убедилась, что кольца не видно, а затем пошла одеваться. Нужно начать мыслить разумно и попытаться понять, откуда оно взялось. Это не могло быть совпадением или случайностью. Вот только проблема в том, что мертвец не может ожить. Черт! Я сжала кулаки и постаралась думать логически. Но в голову ничего не приходило. Я не понимала, как такое вообще могло случиться. И тут неожиданно отворилась дверь комнаты. «Сабина, я хочу познакомить тебя с другом!» — раздался довольный голос Демьяна. «Ты!» — зашипела я, увидев незваного гостя. Передо мной стоял демон. Высокий, мускулистый, с длинными огненно-рыжими волосами и черными рожками, едва выглядывающими из буйной шевелюры. Волевой подбородок, ямочка на правой щеке и потрясающие голубые глаза. А также гибкий хвост, который в данный момент опутывал его левую ногу. «Сабина?» — удивленно произнес Нейтан, заставляя меня сжать кулаки. «Вы знакомы?» — округлил глаза Демьян. Ответить не успела, так как в комнату вошла Лекси. Сестра тут же поняла, что со мной что-то не так. «Саби, кто тебя обидел?» Она быстро подошла и встала рядом. «Кому тут рога обломать?» И ласковый взгляд на демона. Тот приподнял бровь, но промолчал. «Что ты тут делаешь?» Я в упор посмотрела на Нейта, сжимая руку с кольцом. «Мне нужно с тобой поговорить», — признался он, заставляя окружающих посмотреть на него с явным подозрением. «По-моему, мы договорились», — попыталась сказать я, но меня прервали. «Сабина, ты не понимаешь», — огрызнулся Нейт, сузив глаза. «Обстоятельства изменились, и не стоит нервничать». «Обстоятельства», — ласково произнесла я, слегка подаваясь вперед, словно хищник перед броском. «А это как назвать?» Я стянула перчатку и оттопырила палец с кольцом. После этого жеста в комнате наступила абсолютная тишина. Мы с демоном буравили друг друга взглядами. И было видно, что для него данная вещица тоже стала шоком. «Значит, разведка оказалась права». «Как-то слишком устало», — произнес он и, подойдя к креслу, опустился в него. «Саби, ты замужем?» Глухо поинтересовалась Лекси и посмотрела на Демьяна. Тот был бледен и немного зол. «Я вдова!» Рявкнула так, что окна задрожали. «По крайней мере, была до недавнего времени. А теперь объясни мне, какого черта происходит, Нейт?» Пока демон собирался с мыслями, я натянула обратно перчатку и подошла к столику с напитками. Мне было просто необходимо выпить, иначе я кого-нибудь прибью. Некоторое время назад с границы моих земель стали приходить тревожные вести. Спустя какое-то время заговорил демон, явно не сильно довольный моим наездом. В проклятых землях заметили активность. У нас стали пропадать подданные и маги. Тела находились сильно изувеченными. Чуть позже с нами связался Тобиас и рассказал, что у вас происходит то же самое. Я пришел к выводу, что все это связано. Нейт поднял взгляд на меня. «Сабина, темный источник проснулся». Всего несколько слов, а я едва не рухнула на пол. Благо Демьян поймал и осторожно усадил в кресло к себе на колени. Это не укрылось от Нейта, и я была вознаграждена кривой усмешкой. Зря. «Кто-нибудь может объяснить, что тут происходит?» Взял слово некромант, крепче обнимая меня. «Как вы познакомились и почему я не знал, что ты вдова?» Мы с Нейтом переглянулись. Я понимала, что когда-то все равно придется рассказать об этом. Поэтому сделала глубокий вдох и начала повествование. В 17 лет я ушла от Карины и поступила в школу теней. Это считалось престижным. Меня долго не могли определить на факультет и в конечном счете дали разрешение учиться на обоих, составив индивидуальное расписание. Конечно, было трудно, но я любила школу и с радостью окунулась в учебу. Она помогала мне забыть о родных и горе. Правда, я постоянно носила перчатки и практически не общалась с однокурсниками. Первый год пролетел для меня в одно мгновение, а на втором курсе я познакомилась с Майклом. Обаятельный демон с черными рожками, карими глазами и неплохой фигурой был пределом мечтаний многих девушек. Но почему-то выбрал меня, серую мышку. Сначала я отнеслась к этому весьма скептично. Вот только устоять против его напора было сложно. В конечном итоге я сдалась, и мы стали встречаться. Я влюбилась. И к концу учебы Майкл сделал мне предложение. Так как большую часть жизни я прожила одна, то мне очень сильно хотелось семью, и я согласилась. К сожалению, у этого демона на меня были планы. Не знаю, как он узнал о том, что я сайер, но именно эти способности его и привлекли. Мой жених оказался кузеном Нейта. Мы закончили учебу и приехали в замок демонов, чтобы познакомиться с родными. Правда, у Майкла была только мама. С Нейтом мы неплохо сдружились и часто просто общались, пересекаясь во дворце. Я испытывала к нему некую симпатию, но не более того. Уже после свадьбы, которая оказалась весьма скромной и практически семейной, я узнала, что мой муж является одним из наследников демонического престола. Но это было лишь малой частью правды. К сожалению, Майкл был психически неустойчив, хотя хорошо это скрывал. Он лелеял мечту вернуть к жизни отца, которого убил много лет назад владыка демонов. Причем именно его тело муж и собирался использовать для ритуала. Узнала я об этом через полгода после свадьбы. Майкл стал более нервным, часто пропадал по вечерам с компанией друзей и смотрел на меня не влюбленными глазами, а как бы изучая. Я не придавала этому особого значения, и, как оказалось, очень зря. И вот в один прекрасный день муж пригласил меня на прогулку по подземелью дворца. Я совершенно не представляла, что именно он задумал. Какое-то время мы просто бродили по лабиринтам, а потом оказались в довольно просторном помещении. Тут стоял алтарь и горели свечи. А еще были демоны в балахонах. Бессознательный правитель и Нейт. Последний был прикован к столбу прочными цепями, которые не давали ему вырваться на свободу. Вот тогда я испугалась, не понимая, что происходит. Майкл улыбнулся и поведал мне свой гениальный план. Не знаю, как ему удалось захватить повелителя и его сына, но я участвовать в этом не хотела. Стоило мужу услышать отказ, как он показал свое истинное лицо. Вся любовь тут же исчезла, а на ее месте возникла жажда власти. Меня сковали наручниками и посадили рядом с Нейтом, сказав, что я еще пригожусь для ритуала. Тогда-то я и узнала, почему Майкл заинтересовался мной. Пока заговорщики готовились к воскрешению, я думала, как выбраться и помочь демонам. Все мои мечты о семье разрушились в один момент. Остановиться убийцей я не хотела совершенно. Конечно, муж многое знал о моем даре, но не все. Антимагические браслеты на меня не действовали. И пока демоны чертили пентаграмму и прочие символы, я смогла открыть оковы с помощью простой шпильки. Все же жизнь в деревне многому меня научила. Сразу после этого я помогла Нейту выбраться из его пут. Вот только вдвоем сражаться тяжело, особенно когда силы не равны. К тому же мой друг был ранен и потерял много крови. На какое-то мгновение мне показалось, что выхода нет, но сдаться я не могла. Погибнуть из-за прихоти сумасшедшего демона, пусть и мужа, не самая радостная перспектива. Пока преступники были увлечены ритуалом, я стала лечить Нейта, стараясь не привлекать к себе излишнего внимания. Правда, удалось лишь подлатать. Краем глаза я заметила, что в нашу сторону идет Майкл, и поняла, нужно действовать. Призвала темную силу и ударила. Конечно, он тут же выставил щит, и остальные последовали его примеру. Мне пришлось сильно постараться, чтобы отогнать демонов от алтаря и дать Нейту возможность забрать с него повелителя. Борьба была нешуточная. Мне удалось убить троих демонов, и это не делало мне чести. Но жизнь мне была еще дорога. В итоге Нейту удалось захватить Майкла и оставшихся приспешников. Их обвинили в измене и казнили у меня на глазах. Чуть позже повелитель даровал мне свободу, так как понимал, что я о планах мужа ничего не знала. Мне пришлось вытерпеть несколько допросов, и это были не самые приятные моменты жизни. Но главное, я осталась жива. А в итоге Нейт узнал о моем даре и, конечно же, поклялся никому не говорить, хотя я не сильно доверяла демонам. «Ладно, с этим разобрались», — сказал Демьян, когда я закончила рассказ. «Но что за темный источник? В нашей семье у каждого наследника, даже предполагаемого, есть сосуд с частью сущности», — начал Нейт, не глядя на меня. «Это сделано для того, чтобы можно было узнать, жив демон или нет. Также источники показывают количество претендентов на престол. Когда Майкл был казнен, его сосуд стал прозрачным. Но пару дней назад я спускался в зал и обнаружил, что он вновь стал черным. И что это значит?» Влезла с расспросами Лекси, недобро глядя на демона. «Он жив», — лаконично ответил Нейт. «Но как такое возможно?» — удивилась сестра, переводя взгляд с меня на него. «Разве можно воскресить того, кто умер более 10 лет назад?» «Можно», — вздохнула я, чувствуя, как по спине бежит холодок. «Душу можно призвать в любой момент. Нужно лишь тело, в которое она поселится. Правда, этот ритуал можно провести лишь с добровольного согласия отдающего тела. Поэтому он считается крайне редким». «Хорошо. Предположим, что твой муж воскрес», — начал рассуждать Демьян, прижимая меня к себе. «Зачем?» «Подозреваю, для того, чтобы отомстить и вернуть в мир проклятого бога», — предположила я. «Других вариантов нет. Хотя зачем ему возвращение божества, не понимаю». «Власть», — печально вздохнул Нейт, потерев переносицу. «Помогая, Майкл получит возможность сесть на трон демонов. Или еще какой-то. Думаю, выбор будет». Вот тут я была согласна. «Получается, что убийство и похищение все-таки связаны», — пробормотала сестра, откинувшись в кресле и закинув ногу на ногу. «Но последнего ингредиента у них нет». Она посмотрела на меня. «Это не проблема», — грустно улыбнулась я. «Майкл знает, как я выгляжу. И если он возродился, он сможет меня найти». Я помахала рукой с кольцом. «Это лишь вопрос времени». В комнате опять наступила тишина. Каждый думал о своем. Новость о возрождении мужа стала настоящим шоком и самым неприятным сюрпризом. Прошло так много времени. Я уже стала забывать все, что с ним связано, и вот он снова объявился. Но я хотя бы с точностью могу сказать, что не люблю его и не испытываю ничего, кроме презрения. Я вообще сомневаюсь, что была влюблена. Мне кажется, что к Майклу я испытывала скорее благодарность за тепло и заботу. Хотя теперь-то я понимаю, что это ложь, и от этого лишь больнее. Но в данный момент речь даже не о моих чувствах, а о целом мире. Зная потребности бывшего мужа, могу с точностью сказать, что пострадают многие. А если возродится Бог, то миру придет конец. Я, конечно, сомневаюсь, что он уничтожит всех. Служить-то ему кто-то должен. Но большая часть жителей окажется в рабстве, а это не самая радужная перспектива. Еще хуже то, что никто не знает, где находится гробница этого башка и как его уничтожить. Я не горела желанием выступить героиней для спасения мира, но другого выбора у меня, похоже, нет. Сомневаюсь, что Майкл забудет обо мне или решит не трогать. Скорее пригрозит уничтожить все, что мне дорого, чтобы иметь рычаги давления. А значит, надо опередить его. «Демьян, мы должны провести обряд призыва главы рода», — выдохнула я, собираясь силами. «Что?» Нахмурился некромант, осмысливая мои слова. «Нет, даже не думай об этом». «Но это...» — попыталась сказать я. «Нет, я не позволю», — прорычал он, глядя мне в глаза. «А что это за обряд?» — вклинилась в разговор Лекси, поглядывая на демона. «Хм, похоже, он ее зацепил». «С его помощью можно призвать главу рода и задать вопросы», — ответила я, пытаясь смириться с категоричностью жениха. «Это же отлично!» — захлопала сестра, едва не подпрыгнув в кресле. «Ты сможешь узнать больше о своем даре!» «Ага!» — голос Демьяна так и сочился сарказмом. «Вот только для этого ей придется практически умереть. И если с ее возродившимся мужем я еще готов смириться и по-тихому закопать его обратно, то убивать собственную невесту не позволю никому, даже ей самой!» «Да, не ожидал», — вдруг произнес Нейт. «Я думал, ты после Стаськи никому так не привяжешься. А тут прям любовь. Имеешь что-то против?» Некромант прищурился, и в комнате накалилась обстановка. «Да, хвостатенький, у тебя какие-то проблемы», — поддержала его Лекси, разминая пальцы. От такого обращения Нейт на мгновение выпал в осадок и смерил мою сестру ядовитым взглядом. Она лишь фыркнула и отвернулась. «Нет, я рад за вас обоих», — наконец ответил он, продолжая коситься на Лекси. «Но нужно что-то решать. Не стоит говорить, что произойдет, если их план осуществится. Я повернулась к жениху и заглянула в глаза. «Демьян, это единственный выход на данный момент. Да, это опасно. Но еще хуже, если они похитят меня или кого-то из вас. Пара манипуляций, и мир в их руках». Некромант сжал пальцы на моей талии и задумался. «Мы все понимали, что нужно принять меры. К сожалению, довериться было некому. Чем меньше народу об этом знает, тем лучше. Я бы даже Тобиасу не стала говорить, несмотря на то, что он советник повелителя». «Хорошо». Спустя пару минут ответил жених. «Обряд проведем. Но при малейшей опасности я призову тебя обратно». Я кивнула и поцеловала его, чтобы хоть немного ободрить. Сразу после этого начались сборы. Нужно было найти необходимые ингредиенты и место для проведения ритуала. В Академии этого точно делать нельзя. Слишком сильный магический фон, могут засечь. Так что следующие полчаса мы собирали сумку. Демьян предложил провести все на кладбище, куда мы ходили на открытый урок. Оно весьма старое, и изменения фона там уже не проверяют. Немного подумав, я согласилась с его доводами. Когда со сборами было покончено, некромант открыл портал, и мы дружно шагнули туда. Для ритуала мне пришлось переодеться в просторное платье белого цвета. Оно больше напоминало балахон, зато не сковывало движение и считалось особенным. По крайней мере, согласно описанию, на мне должна быть именно такая одежда. Если честно, я немного боялась. О данном обряде слышала, но никогда его не проводила. И это заставляло нервничать и задумываться о будущем. Пока жених готовился, Лекси и Нейт о чем-то тихо спорили. Причем сестренка явно выигрывала противостояние, так как демон хоть и стоял ровно, но его хвост дергался. Ничего ему полезно. Правда, все же стоит предупредить эльфийку о том, что перед ней правитель демонов, а то потом скандалов не оберешься. «Сабина, все готово». Оторвал меня от размышлений Демьян, подходя сзади и осторожно обнимая. «Постарайся вернуться. Я не хочу тебя потерять». «Все будет хорошо», — сказала я, разворачиваясь в его объятиях и целуя. Мне было все равно, что кто-то смотрит. Пусть завидуют. К тому же еще непонятно, что случится после этого ритуала. Первым делом некромант положил на землю покрывало и поверх него начертил пентаграмму с символами. А вокруг еще и солью посыпал, чтобы никакие духи не смогли выбраться наружу. Если честно, я немного боялась проводить этот ритуал, но другого выхода просто не было. Мне нужно как можно больше узнать о собственном даре, пока не случилась какая-нибудь беда. Да, не ожидала я, что моя жизнь так круто изменится за какие-то полгода. Но менять что-то поздно. Стоило лечь на покрывало, как мне заботливо протянули склянку с ядом карпия. Именно он позволял замедлить сердцебиение и уснуть. Навечно. Хотя если в течение 5 минут поспеет помощь, действие можно повернуть вспять. Поэтому мне и требовался опытный черный маг. Я все же хотела вернуться обратно из мира смерти. И желательно без происшествий. Пока ждала действия зелья, отметила, что Нейт с явным интересом посматривает в сторону моей сестры. Похоже, придется предупредить Лекси о том, что связь с ним может дорого ей стоить. Я однажды обожглась и не хочу, чтобы сестренка повторила мою судьбу. К сожалению, долго размышлять я не смогла, так как глаза стали слипаться. Видимо, начало действовать зелье. При этом чувствовала я себя хорошо. Мне просто захотелось спать, и я не стала бороться с этим желанием, а полностью отдалась ему. Пара мгновений темноты, и я оказалась среди белоснежного марева. Мне казалось, что я иду среди облаков, и белоснежная дымка ласкает кожу. Правда, задерживаться тут не стоит. Но и куда идти, я не имела ни малейшего понятия. Вокруг ни души. И как быть? «Я давно жду тебя, Сабина». Послышался за спиной мягкий женский голос, и я тут же обернулась. Передо мной стояла привлекательная молодая женщина, моя ровесница. Худая, но с женственными формами, облаченная в серый приталенный балахон с прорезями для рук и капюшоном. Длинные каштановые волосы рассыпаны по плечам. Синие глаза смотрят с добротой, а на алых губах сияет улыбка. «Вы знаете, кто я?» Удивленно поинтересовалась у незнакомки. «Конечно». Она подошла ближе, и мне показалось, что от нее словно исходит сияние. «Я расскажу тебе все, что знаю». С этими словами она взмахнула рукой, и из ниоткуда появились два мягких кресла. Мы сели друг напротив друга, и я стала слушать. Девушку звали Ивелин, и она была супругой проклятого бога. Когда я об этом услышала, то испытала настоящий шок, а она лишь грустно улыбнулась. Много лет назад Ивелин была обычной смертной, но приглянулась богу, и тот забрал ее к себе. Естественно, сначала она сильно противилась, но со временем полюбила его. Вот только остальные боги были против союза смертной и демиурга и попытались их разлучить. Тогда влюбленный попытался свергнуть других демиургов, чтобы править миром вдвоем с возлюбленной. Случилась битва, и он проиграл. Боги заточили его в темную гробницу, а девушку вернули на землю и наделили страшным даром. Теперь она могла решать, кто достоин жить, а кто умереть. Вот только радости ей это не принесло. Она попыталась найти место захоронения мужа, но не смогла. И тогда поклялась, что не будет использовать свой дар. А через пару недель поняла, что беременна. Через положенное время на свет появилась дочь с таким же даром. Хотя, скорее, его можно считать проклятием. «Сабина, я знаю, что творится в мире. К сожалению, тебе придется принять в этом непосредственное участие», вздохнув, сказала Ивелин, с грустью глядя на меня. «Как бы я ни любила его, но после стольких лет заточения единственное, чего он будет желать, это уничтожить мир. И тебе нужно его убить». «Но как?» — спросила я, втайне надеясь, что все же пронесет. Девушка улыбнулась и стала рассказывать о моем даре в мельчайших подробностях. И чем больше я слышала, тем сильнее хотела от него избавиться. «И почему он мне достался? За какие прегрешения? Не хочу!» «Сабина, я понимаю твои чувства, но судьбу не изменить», — сказала Ивелин, глядя на мои метания и мимику. «И как мне найти его гробницу?» «Она находится в проклятых землях», — ответила девушка и взмахнула рукой. «Перед нами возникла картинка местности. Выжженная черная земля, опасные твари и довольно большая скала с вырезанными в ней окнами. Путь туда опасен, но другого выхода нет. Братство собрало практически все нужные ингредиенты. И поверь, найти тебя для них не проблема. Хотя на какое-то время я смогу укрыть тебя от их поисковиков и дать возможность понять свой дар. Но не медли, если хочешь, чтобы этот мир выжил». «Да, заманчивая у меня перспектива, ничего не скажешь». Мы еще немного поговорили с Ивелин. Она многое рассказала, но легче от этого не стало. Скорее, наоборот. «Думаю, тебе пора», — вдруг сказала она, и в следующий момент я почувствовала сильный рывок вверх. Мгновение, и я в своем теле, пытаюсь вздохнуть. «Дыши, Сабина, дыши!» — пробормотал Демьян, прижимая меня к себе. «Что случилось?» — спросила я, глядя на их обеспокоенные лица. «Ты была за гранью почти 15 минут», — произнесла Алекси, кусая губу, чтобы не разреветься. «Мы уже всякую надежду потеряли». От услышанного я удивленно распахнула глаза. «Ничего себе! Но как же мне тогда удалось вернуться? Хотя подозреваю, что без Ивелин тут не обошлось». «Что там произошло?» — поинтересовался Нейт, присаживаясь возле меня. «Так, хватит!» — вдруг рявкнул некромант, поднимая меня на руки и укутывая в плед, чтобы я не замерзла. «Вернемся в академию, и там поговорим». Возражать никто не стал, а мне захотелось расцеловать жениха за такую заботу. К тому же мое самочувствие оставляло желать лучшего. В теле была такая слабость, что хотелось закрыть глаза и уснуть. Но сейчас этого делать нельзя. Оказавшись в моей комнате, Демьян отнес меня в ванную и заставил принять душ, чтобы взбодриться. А сам пошел за едой для восстановления сил. Нейт и Лекси молча сидели в гостиной и не пытались меня допрашивать, хотя я видела, что им очень хочется. И лишь после того, как я переоделась и поела, настало время разговоров. Во время моего повествования все удивлялись ситуации, но хотя бы не перебивали. И чем больше я говорила, тем грустнее становилось. «Ну какая из меня спасительница мира? К тому же я совершенно не желаю ею быть. Почему боги дают дар и не думают о последствиях? А мне теперь отдувайся!» «Похоже, пора собирать армию», — задумчиво произнес Нейт, стоило мне закончить. «Ты о чем?» — поинтересовалась я, глядя на то, как горят глаза друга. «Сабина, ты знаешь точное место обитания наших врагов». Демон подался вперед из кресла. «Нужно атаковать их, пока не поздно. Мы застанем их врасплох, и ты убьешь бога». «Нет», — категорично ответила я. «Что?» — возмутился Нейт, округлив глаза. «Сабина, ты с ума сошла? Это такой шанс!» «Ага, умереть героем». Сарказм так и сочился из моих уст, но я ничего не могла с этим поделать. «Знаешь, мне как-то не сильно хочется умирать, потому что это предначертано судьбой». «Но как так?» — повысил голос демон. «Так, рогатый, пыл умерь!» — резко ответил Алексий, угрожающе положив руку на рукоять кинжала. «Сабина тебе не подданная, чтобы решать за нее, что делать, а что нет». «И что же ты мне сделаешь?» — прошипел Нейт, сужая глаза и глядя на сестру. «Достоинство бантиком завяжу», — спокойно ответила она, окидывая его взглядом закоренелого маньяка. «Ушастая, а силёнок-то хватит!» — усмехнулся демон, обнажая зубы. «Так, прекратили!» — рявкнул Демьян, глядя, как сестренка вскакивает на ноги. «Лекси, сядь!» А затем повернулся к другу. «Нейт, не стоит провоцировать Сабину. Я и сам не хочу, чтобы она лезла в это пекло». «Но другого выхода нет!» — возмутился Нейт, глядя на меня с упреком. Вот только моя совесть в этот момент молчала. «Нейт, ты хоть раз бывал в проклятых землях?» Устало поинтересовалась я, глядя на него. Он отрицательно помотал головой. «А я была. И могу тебе сказать, что выжить там нереально. Выжженная земля — это лишь часть проблемы. Там нет воды и еды. Повсюду бродят опасные хищники, которые с радостью полакомятся свежим мясом. И, кстати, большая часть оружия против них бесполезна. А еще там не работают порталы, так что в любом случае придется идти пешком. Как думаешь, какая часть твоей армии дойдет до места назначения? И как быстро нас обнаружат враги?» Мои слова заставили всех задуматься. Да, проблема была, и весьма приличная. Знать, где сидит враг, не значит иметь преимущество. В данном случае мы рискуем просто потерять большую часть отряда. Конечно, оставлять все на произвол судьбы я тоже не собиралась. Но бросаться в бой без поддержки и хоть каких-то гарантий — глупо. С таким раскладом я могу выйти на центральную площадь и показать всем свой дар. Думаю, фурор будет обеспечен, и меня быстро найдут. Так что сейчас нужна стратегия и план действий. «Хорошо, я тебя понял». Немного помолчав, ответил Нейт, потерев лицо. «Я думаю, нужно поговорить с Тобиасом». При этих словах я напряглась. «Не бойся. Можно просто сказать, что мои разведчики нашли крепость врага, и умолчать о твоей части истории. Но в любом случае магия анкуров нам нужна». «Идея неплохая», — поддержал его Демьян, продолжая обнимать меня. «Но в словах стоит проявлять осторожность. Каким бы другом советник ни был, он в первую очередь будет чтить интересы своей страны». Демон кивнул и, попрощавшись, исчез в портале, пообещав держать нас в курсе дел. Следом сладких снов нам пожелала Лекси и убежала к себе. «Давай ложиться», — предложил некромант, осторожно укладывая меня на кровать и укрывая одеялом. «Утро вечера мудренее». Вот с этим я была полностью согласна. И практически тут же закрыла глаза. Уже уплывая в сон, почувствовала жениха, который бережно обнял меня, прижав к себе, словно я могу убежать. Именно такая забота и не давала мне раскиснуть окончательно. Эх, еще бы знать, как поступить.